Понимаешь, сынок, все это, конечно, миленько выглядит, как говорят в Японии, няшно, но есть и обратная сторона. Когда твой прадед, мой дед в августе 45-го, на острие 6-й гвардейской танковой армии рвал железнодорожную нитку Мугдин, Харбин, Сахалин, замыкая окружение Квантунской армии, с ним произошел такой случай. Взяли они штурмом железнодорожный узел Таонань, а там тюрьма-пересылка, а в ней трупы пленных красноармейцев, и у всех печень вырезана. Такой вот миленький самурайский обычай, у живого еще врага вырезать печень. К таким вот людям мы и летим, не забывай об этом, пожалуйста. А что дальше было, жадно спросил я. Дед говорил, отец посмотрел на меня, помолчал, потом нехотя закончил. Наши после этого перестали брать японцев в плен, нация убийц, и самоубийц тоже, надо валить, бежать во все лопатки куда угодно, тут меня зарежут и не поморщится, но как и куда бежать, обратно в Нагасаки, первый же патруль самураев и я вновь в кандалах, кажется, до Кореи плавают японские пираты, вакау, или по-китайски вака, но им нужны будут деньги, векселя, в штанах и иезуита зашиты векселя, но как их обналичить? Вряд ли пираты возьмут бумагу, они и читать то поди не умеют, тем более по-португальски. Плюс моя бросающаяся в глаза внешность, может как-то скрыться под широкой, низкой шляпой, в таких ходят буддистские монахи, ряса, плюс перчатки. Нет, все равно не выйдет, долго так скрываться не получится, тем более на тесном корабле. Я скрипнул зубами, пощупал кинжал за пазухой кимоно, это был обычный танта, клинок с короткой узкой рукоятью и односторонним режущим лезвием размером с мою ладонь, может чуть побольше. Была у кинжала и гарда, черная, круглая цуба, которая, собственно, и не позволяла полноценно использовать клинок, как метательное оружие. Слишком тяжелая и массивная, чтобы с ней кидать танта. Я прислонился к доскам сарая, заглянул в щелочку. Охрана бдит, патруль из португальцев ходит по улице. В доме, где остановились иезуиты, горит свет. Похоже, там еще не спят. Простите, святой отец, ибо я согрешил. Боцман стоял на коленях перед иезуитом, сложив руки на груди. Ты что пьян? От тебя несет ромом. Ты посмел пьяным явиться на исповедь? Дон Алессандро в раздражении откинул прочь гусиное перо, которое чинил маленьким ножиком. Ваше преподобие, да нет же. Вечером нам раздали ежедневную порцию кофе с ромом. Я сперва выпил ром. Понятно. Начнем сначала. В чем твое прегрешение? Сын мой, да в том, что не смогу выполнить ваше поручение, ваше преподобие, эта черножопая обезьяна совершенно тупая и явно не способна выучить хотя бы несколько слов, только зубы скалит. Ты ошибаешься, сын мой, Юсуф уже знал немного по-португальски, но сейчас забыл, увы, твоя задача, всего лишь пробудить его память, но твой гнев, это грех, завтра прочти 40 раз отче наш. Священник встал, прошелся по дому, наклоняя голову под низкими балками. За сёдзи шумел ветер, громко стрекотали цикады. Я уверен, что в Юсуфа вселился бес. Вы знаете, что он смог улучшить короба японских носильщиков. И где здесь бесовское? Удивился Алессандро. Мне больно видеть, сын мой, как ты так явно сомневаешься в нашей святой матери церкви. Неужели ты думаешь, что ей не по силам тягаться с дьяволом? Нет, ваше преподобие, я совсем не это хотел сказать. Правда, но тогда получается, ты сомневаешься в моих силах, в том, что я смогу вернуть эту заблудшую овцу в лоно нашей святой католической церкви. Но если мы, иезуит навис над стоящим на коленях боцманом, не сможем справиться с одним негром, то как, скажи на милость, ты справляешься со всем экипажем нашего корабля Санта-Катарина? Возможно, тебя сильно тяготит твоя должность, может лишить тебя твой доли от торговли шелком? Нет, нет, ваше преподобие, я клянусь вам, что не пожалею ни розок, ни себя, но верну память вашему рабу, можете не сомневаться. А я и не сомневаюсь, сын мой, не сомневаюсь. Разбойники подловили нас на опушке леса, во время очередного привала. Мы отдыхали у небольшого ручейка, перед последним отрезком пути, который предстояло пройти до заката. Когда наш караван готовился уже идти дальше, навстречу нам широким шагом вышел здоровенный малый в косо натянутом грязном кимоно, босой, с огромной окованной железом дубинкой на плече и ожерельем из крупных четок на шее. «Я белый Гуису, отдайте нам ящик», — громко прокричал он, — «и можете идти своей дорогой дальше. Зачем умирать за чужие деньги?» Я понял, почему бандита назвали белым. Тот был явно полукровкой, глаза не такие узкие, как у всех японцев. Кожа не такая желтая, ближе к светлому оттенку, да и волосы совсем не черные. Не блондин, конечно, но уже и не брюнет. Медленно спустив короб на землю, я взял в руки ярко-белую, натертую до блеска, палку носильщика. Какое-никакое, а оружие. Бынкой вынул короткий меч из-за спины. Но как оказалось, кроме нас никто больше не насторожился. Самураи не видели в соловье угрозы, даже засмеялись, переглянувшись. А португальцы просто не поняли, что он сказал. «Ну ладно», — произнес Угуису, громко свистнув и скидывая палицу с плеча. Слегка раскачиваясь, в перевалку, он зашагал к нам, и сразу справа и слева, из зарослей с дикими воплями повалила огромная толпа оборванцев, вооруженных бамбуковыми кольями. Часть из них в передних рядах имели мечи и копья, видимо, это были ранены. Они мигом растоптали Асигару и оттеснили самураев от ящика с деньгами. «Эс-Армас!» — громко вскрикнул Дон Алессандро за моей спиной. «К оружию призывает!» В этот самый момент, прямо передо мной оказался лохматый, заросший бородой здоровяк. Судя по наличию на голове конского хвоста и меча в руках, ранен. Только он, почему-то, совершенно по-дурацки выставил локоть в замахе, задрав руки с клинком над головой, и вместо удара ошеломленно разглядывая меня, я совершенно бездумно, на автомате выдал коты по его правому запястью, хлестнул палкой со всей дури, рука здоровяка сломалась с громким щелчком, ранен, выронив меч, подхватил свою повисшую руку и своим умчался прочь, я тут же отбросил палку прочь, схватил клинок, и очень вовремя, на меня навалились толпой и буквально вдавили в строй португальских пикинеров, пытающихся выстроить правильный порядок, крики, вопли. Я срубил наконечник копья и с трудом удержался от желания бежать, куда-то сломя голову. Нельзя, нельзя покидать строй. Рубануты все, прощай новая жизнь. Крутился как мог, мечом размахивать не получалось, только тыкать вперед, парируя самые опасные удары. Разбойники пугались моей внешности, били не в попад. Особенно помогали громкие выкрики, на, сука, получи. Одно из копий попало мне вскользь в лоб, полилась кровь, только не на глаза, ничего же не увижу, заколют, как свинью. Боковым зрением я видел, что нас охватывают с флангов. Плохо, очень плохо. Где же мушкетеры? Чего они возятся? Наш строй уже расплющен до одной шеренги. И тут пришла помощь. Сначала свой первый залп сделали португальцы, потом в спину разбойникам с яростным ревом обрушился бынкой сотоварищи. Они голые по пояс, татуированные по самые уши, и ярость их беспредельна. Хотя, как выяснилось позже, им хватило ума не бросаться в бой с голыми руками, похватали оружие убитых. Разъяренный бынкой, это страшно. Мечом работает, как мельницей, а с ним еще шестеро таких же озверевших носильщиков. Расклад мгновенно меняется. Теперь разбойники пытаются как-то выстроить оборону вокруг денежного ящика, вокруг которого продолжают спиной к спине отбиваться самураи. Они живы и даже не похожи, что их смогли ранить. Португальцы делают второй залп, нас окончательно заволакивает пороховым дымом. Сам грохот пальбы оказывает нужное психологическое воздействие, и разбойники, побросав копья, начинают разбегаться. Пара минут и поле боя осталось за нами. Преследовать разбегающихся бандитов никто не стал, отбились. Бынкой шумно дыша, сел на мой ящик, достал деревянную фляжку, сделанную из толстого ствола бамбука, сделал пару глотков, потом протянул ее мне. «Рад, что ты жив. Ловко ты тому ранену, руку-то, хе-хе». Я сделал вид, что не понимаю, но тоже сделал пару глотков, потом еще пару, а потом вода во фляжке кончилась. Я вернул фляжку горбуну, тот стряхнул последние капли на руку и смочил свою бритую лысину. После чего обеспокоенно огляделся. А где Йося? Замок Хинэй не отличался изысканностью. Четырехугольное каменное строение на бугре, который даже человек с фантазией не назвал бы холмом. Тенсю 11, Тенсю, Яб, защитник небес, властитель, господин защитник, владыка неба, или, более поздний вариант, Тенсю Каку, Яб. Башня Тенсю, главная башня в центральной части японского замка второй половины 16-19 веков. Соответствует европейскому понятию донжон, высокий, смахивающий на каменный сарай переросток, но с точки зрения функциональности, все, как надо. Взять сходу штурмом такой замок не так-то просто, стены высокие, пространство перед ними на полсотни дзё расчищено от растительности и простреливается, но брать его штурмом мы и не собирались, тем более что сверху нас признали, Быстро открыли ворота. Внутри уже выстроилась целая комиссия по встрече. Около полусотни самураев в полной боевой, в доспехах, с луками и копьями, плюс какой-то важный чин верхом на лошади и в шлеме с рогами. Дайме, на плоском лице выделялся нос шнобеля и ниточка тонких усов под ним. Надменное выражение на физиономии как бы говорило: «Да, я тут местный князь, повелитель жизни и смерти». Внутрь, однако, попали не все: викарий со своей свитой, пятью пикинерами и я со своим осточертевшим походным коробом. Плюс наши оба самурая с денежным ящиком. В бою с разбойниками у Гуису они потеряли всех осигару и носильщика, а потому тащили свой тяжелый груз сами. Бынкой подкатывал к ним, предлагал помощь, но не срослось. Видимо, не сошлись в цене. Я потрогал синяк на щеке. Сразу после боя ко мне подошел Педро. Безо всякого предупреждения ударил прикладом мушкета в лицо. Я упал на землю спиной назад, но в последний момент смог уйти перекатом к строю пикинеров, чудом не вывалив кинжал из-за пазухи. А вот встать не смог. Парочка португальцев придавала меня ногами, нацелив пики в живот и грудь. Меч у меня отобрали, вручили обратно короб с вещами и иезуита. Пихнули в начало каравана: «Давай, шагай». Тут я все окончательно проклял и дал себе самому обещание рассчитаться с боцманом, да и со всеми ублюдочными португальцами тоже. Сначала прирежу тварей, потом сбегу. Решено, так и будет. К тому времени, как я закончил накручивать себя и скрипеть зубами от боли, самураи добили раненых разбойников, которые уже и так умирали от потери крови. Что любопытно, среди них я не увидел белого Угуису. В числе мертвых его тоже не было, как и Йося. Носильщики быстро срубили дров на два костра, куда положили трупы осигару. О разбойниках, разумеется, никто не позаботился, отрубили головы нескольким на опознание, после чего свалили на обочине. Стервятникам тоже есть надо. В замке оказался собственный переводчик, седой старик-японец с крестиком на груди. Он вышел вперед, начал кланяться, поглядывая на меня. Впрочем, пялились почти все присутствующие: самураи, слуги и даже местный дайми подъехал ближе, наклонился, потрогал кожу, даже попытался потереть, явно думая, что кто-то хорошо освоил живопись черной краской по телу. Полилась быстрая японская речь, старик еле успевал переводить. Дайми звали Арима, он начал расспрашивать иезуита о дороге. Тот же принялся жаловаться то на монахов, то на разбойников. Принесли головы бандитов, позвали Мацук из замка. Им оказался совсем молоденький лопоухий паренек, да еще и близорукий. Все щурился, пока разглядывал останки. И как такой молодой Мацука выполняет свои полицейские функции? Чуть ли не школьник еще. Хотя какие уж тут школы. Удивление молодостью парня выразил и Дон Алессандро, на что ему были дадены разъяснения. Мол, должность Мацука, она наследственная. Отец Минато-сана был одним из самых известных сыщиков провинции Хидзин. Прославился многими расследованиями. И вот теперь, после его смерти, в должность вступил старший сын. Собственно, ему надо учиться мастерству, надо. Вот он и вникает. Дальше возьмет отряд самураев, собаку и пойдет искать разбойников. Дайми распустил вассалов, пригласил священника к себе в покое. А нас погнали в соседнюю деревню, которая оказалась почти небольшим городком. Еще пара улиц, церквушка, и вот уже соседний замок превращается в крепость. Или Кремль. Наступило утро. Нас подняли ни свет ни заря, не дав позавтракать, собрали на центральной площади. Солнце только поднималось из-за горизонта. Обещал быть еще один жаркий, душный день. Вся деревня, от мала до велика, под присмотром пары высокомерных самураев проследовала в замок. Вместе со всеми шли и мы, и португальские моряки. Я топал последним в сопровождении зевающего во всю глотку Бынкая. По прибытии, толпа едва поместилась во дворе замка. Отдельно стояли самураи во главе с Римой, поверх дорого кимоно, которого была надета белая накидка с огромными плечами в разлет. Грудь дайми украшал большой серебряный крест, даже больше, чем у священника. На почетном месте возвышался походный алтарь, вокруг которого хлопотала свита викария. Сам же Дон Алессандро в парадной рясе зажигал перед алтарем три длинные восковые свечи. После того, как огоньки разгорелись, он подозвал жестом переводчика и обратился к молчаливой толпе со словами: «Истинно вам говорю, Бог, царящий здесь, это Бог мудрости, силы и любви, а дом его, в который вы сегодня войдете, дом мира, ибо только с Богом человек пребывает в мире, и мир посылается Богом каждому, кто приходит к нему. Вы пришли сюда из тьмы предрассудков и суеверий, чтобы получить шанс на жизнь вечную. В таком же духе Дон Алессандро вещал еще где-то четверть часа, может и дальше. Солнце уже встало, утренний ветерок совсем стих, я опять покрылся липким потом. Вчера времени на баню не хватило, только обмыться из ведра успел. Но и эта гигиена была сильно так себе. Кто откажется от святого крещения, тот в эту же тьму обратно и вернется. И после смерти попадет в ад, где познает гнев Божий. Под конец проповеди иезуит рассказал коротко об Иисусе, о его смерти и воскрешении. По глазам окружающим было видно, что они понимают примерно ничего. Троица, второе пришествие Христа. Еще и переводчик нес такую от себя тяну, что захоти японцы разобраться в католическом символе веры, не выйдет. А потом случилось крещение. К Дону Алессандро начали подводить людей, начиная с детей. Тот читал молитву на латыни, окроплял голову японцев водой, накладывал поверх руки, после чего вешал крестик. Новообращенные стояли с неподвижными, можно сказать, мертвыми лицами, словно бы не замечая происходящего. Дошел ход и до меня, Иисуфе. Священник выдал длинную тираду на португальском, которую старик-толмач даже не стал переводить. Я послушно стоял рядом с иезуитом, смотрел на него сверху вниз. В речи было много Иисус Христос и прочих диусов. Про Бога вещает, ясно. Наконец, меня тоже окропили водой, нацепили деревянный крестик. Я не сопротивлялся, толку-то. Валентинов взял меня за руку, показал, как креститься. Католики делали это ладонью. Сначала она прикладывается к голове, потом к животу, потом к левому плечу, как к стороне сердца, и в конце к правому. Примерно по такому же сценарию происходило крещение в замке Симабара, а потом и в провинции Хига. Иезуита чем-то тихо переговаривался с местным дайме или Карбугё 12, Карбугё – управляющий дайме. Те сгоняли людей из окрестных деревень, никто никого не спрашивал, князь приказал, вассалы брали под козырек. Местная сельская жизнь отличалась провинциальной нищетой и босотой, в буквальном смысле. Все крестьяне были практически голы, набедренная повязка и шляпа, вот и вся одежда. Ужаснее всего выглядели дети, ребра торчат наружу, одежды нет вообще никакой, грязные все. Это производило довольно тягостное впечатление. Впрочем, случались в нашем путешествии хорошие моменты. Нашелся Йося, он вышел к нам во время привала, на дороге между замком Хиной и Симабарой, весь ободранный, расцарапанный и какой-то помятый, со здоровой шишкой на голове. Очень сильно извинялся, что отстал и тем доставил всем беспокойство. Рассказывал, что во время нападения соловья, разбойника, испугался и кинулся в лес. Кажется, за ним погнался кто-то из раненов с явно нехорошими целями. Убегая, Йося споткнулся и рухнул на дно заросшего папоротником оврага, где благополучно треснулся головой. В этом моменте Йося потер шишку на голове и потерял сознание. Очнулся уже в полной темноте. Вылез из оврага и плутал по лесу до самого рассвета. Только тогда он смог сориентироваться и выйти обратно на дорогу, где был немедленно схвачен Мацука даймё Арима. Спасло его знание португальского и то, что Дон Алессандро не раз упоминал о малолетнем переводчике, сгинувшего в ходе стычки с разбойниками. Его развернули в сторону Симабары и дали хорошего направляющего пинка, и вот он здесь. Мальчишки обрадовались все. Даже Дон Алессандро выразил удовольствие, что у него вновь появится толковый переводчик. А уж как радовался Бенкай, словами не передать. И вот он снова жизнерадостно топает в составе нашей походной колонны, жуя рисовые лепешки, которые носовали ему Хасамибака. Весь этот рассказ вызвал у меня определенные сомнения. Испугался и кинулся в лес, так заплутался, что пропал на несколько дней. Все звучало, как хорошо заученная легенда. Все пошло сильно иначе в Бунга. Город Фунаи был прилично больше тех поселений, которые мы миновали до этого. Тут обитало много жителей, был свой порт, несколько буддийских храмов, мимо которых мы прошли поздним вечером. И уже на стадии согнать толпу возникли проблемы. Самураям пришлось прочесывать улицы, выставлять заставы на перекрестках. В дело включились и португальцы, оцепив площадь, куда сгоняли будущих христиан сталью пик. Они шли, с непокрытыми головами, впереди старейшины, облаченные в длинные белые одеяния с вышитыми спереди красными крестами. Следом шли люди, тоже в сорочках, сколько их хватило на такую толпу. Дайме Этама, высокий и статный мужчина, с жидкой клинообразной бородкой и большими глазами, самолично сидел на хорах недавно возведенного храма. Рядом еще шли строительные работы, виднелись ямы и кучи камней, но основная отделка стен уже была завершена. Церковь была полна народу, в числе зрителей был и я. После проповеди все пошли посмотреть, как в море будут крестить новообращенных. Крестьяне, подталкиваемые в спину самураями, вошли в воду. Кто-то упирался, послышался женский и детский плач. Но вассалы Атома жестко навели порядок. И вот все стоят по колено в воде, и викарий ордена Иисуса приступил к таинству обряда. Служил Дон Алессандро очень торжественно, и его молитвы на латыни перекрывали шум ветра и моря. Японцы стояли в воде, выстроившись в ряд, с обнаженными головами и мрачным видом, а его преподобие прямо светился от счастья. Видимо, представлял себе крещение в водах Иордана. Закончив читать молитву, иезуит приказал на ломаном японском наклонить головы и облил стоявших рядом водой из ковша. Остальных окропили водой монахи из его свиты. Когда крещение свершилось, Дон Алессандро благословил ближайших в очереди, возложив на их головы руки, после чего запечатлел на лбу каждого братский поцелуй. Новообращенные стояли с неподвижными лицами, словно бы не замечая Дона Алессандро и его действий, и тем более зрителей на берегу. Когда они снова вышли на берег, один из придворных даймё сказал, что они свободны и могут отправляться по домам. «Но прежде чем вы уйдете», — сказал он, — «вы должны еще раз запомнить, как должен вести себя христианин, ибо те, кто принадлежит новому Богу, должны соблюдать заповеди, о которых вам рассказал Каннуси-сан, ясно, а также почитать даймё и его вассалов, так заповедал сам Иисус». Затем нам была коротко рассказана притча про кесарю кесарева, о Богу Богова. Я даже подивился, как придворный хорошо подкован в христианском вероучении. Народ уже потянулся прочь в город, как один из новообращенных, щуплый, плешивый мужичок снял с себя крестик, бросил его в песок, после чего достал из-за пазухи кимоно маленькую оберег-фигурку, надел на шею. Дайми Оттома увидел это, крикнул: «Взять его!» Самураи бросились в толпу, расталкивая людей. Плешивого схватили, выволокли вперед. Тут же последовал новый приказ: «Со всей семьей!» Плешивый закричал, извиваясь в руках самураев: «Поглядите на меня!» Кричал он: «Вас всех, этот мерзкий гайдзин смог обмануть своей хитростью. Новый бог, зачем он нам, если у нас есть свои боги? Святотатство!» Задохнулся от возмущения Дон Алессандро. «Казнить дурака!» Дайми взмахнул веером, плешивого подтащили к лошади князя, поставили на колени, и всю его семью. Атома сама: «Детей, детей пощадите!» У меня защемило сердце, появилась слабость в ногах, а самураи уже тащили растрепанную женщину, которая выла от ужаса, и двух детей, мальчика лет 10 и совсем маленькую девочку. «Прошу, умоляю!» Плешивый продолжал извиваться перед лошадью Дайми, но тот самый придворный, что рассказывал про кесарю кесарева, уже заносил меч. Вжих! Одна голова покатилась по песку. Вжих! Вторая! «Остановитесь!» По-русски закричал я, раздвигая толпу руками: «Не трогайте детей!» На меня тут же навалились португальские пикинеры. Вжих! Еще одна голова мальчика на песке. Все это под крики девочки и полное молчание всех окружающих. Все встали на колени, замерли в поклоне. Я закрыл глаза, зажмурился, что было сил. Смотреть, как убивают последнего ребенка, сил не было. Головы казненных насадили на колья, что во множестве стояли в порту у причала. На них тут же стервятниками слетелись чайки. Я стоял в полном оцепенении, вглядываясь в лица детей, что буквально 2 минуты назад были еще живы. Внезапно мое предплечье обожгло ударом линька. Я вздрогнул. Педро, гнусно улыбаясь, показывал мне на колья рукой. Второй перерезал себе горло. Алха, амацаца парати. Ясно. Голова макаки тоже когда-то будет на одном из этих кольев. Забрало у меня упало окончательно. Стоящие рядом пикинеры ахнуть не успели, как я взял козлину за горло, повалил подножкой на землю и принялся душить. «Мацаца мерда!» — раздались крики. Потом в голове у меня взорвалась граната и свет погас. Очнулся я уже ночью со связанными руками в какой-то халупе. Судя по плеску волн, запаху и звукам, все еще в порту. Понятно. Связать связали, а тащить меня здорового куда-то далеко, дураков нет. Медленно-медленно я подвел под себя ноги. Пошевелил кистями рук. Во всяком случае, пальцами я владел, кисти чувствовал. Еще минуты 3 подводил ноги, садился, судорожно вслушиваясь. Никто не обращал на меня внимания, все было тихо. Я встал, сделал пару шагов. Ноги затекли, но идти, в общем, получалось. Возле порога было светлее, и я увидел, что именно валяется на полу. Встал на колени, прилег на бок, захватил связанными руками кинжал, Танта, видимо, выкатился во время того, как меня затаскивали, а в темноте никто внимания не обратил. Я лег на бок, стал перехватывать руками лезвие. Раза три задел клинком по рукам. Боли не было, так, какое-то царапанье. Но я понимал, что могу сильно пораниться и вскрыть себе вены. А вскрываться я совсем не хотел, надо кое с кем посчитаться. Трудно сказать, сколько времени прошло, пока я смог разрезать путы. 3 минуты, 5, кинжал был как бритва, и времени ушло немного. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы руки начали работать. Стараясь не кричать от боли, я много раз сжимал и разжимал кулаки, напрягал бицепсы, сгибал руки в локтях, делал махи, все это в тесном пространстве. Не меньше получаса ушло на то, чтобы руки заработали, пусть с ломотой в мышцах, с горящей кожей, с распухшими кистями. На них и правда было несколько порезов, но не сильных, почти сразу кровь остановилась. Просунув танты между дверью и притолокою, я подцепил простенький засов, сбросил его на песок, подождал. Нет, все тихо. Осторожно открыл дверь, вгляделся в туман, который пришел с моря. Слабо горело 2 костра впереди, слышался плеск волн. Я лег на землю, пополз вперед к левому костру. Тут было пусто, дрова уже почти догорали. Пощупал короба, что были сложены рядом с костровищем. О, мой, модернизированный. Мешочки с рисом, вяленая рыба в бумаге, еще какая-то снедь. Отлично, то, что нужно. Начал аккуратно ползти в сторону 2-го костра. Там, тихо переговариваясь и передавая друг другу фляжку, сидели 2. Я замер, прислушиваясь. Португальцы. Теоретически я знал, что делать. Дядя Сережа, папин сослуживец, как-то сидя у нас в гостях и выпив коньяка больше обычного, подробно объяснил и показал, как правильно. Кинжал превосходно лег мне в полусогнутую, расслабленно опущенную руку, удобно опираясь на кость. Неопытные люди стискивают нож, охватывают рукоятку. Я же держал нож расслабленно, почти как врачи держат шприц. Вдох, выдох, рывок. Первый удар в спину под лопатку левому португальцу. И тут же дернуть на себя, схватить 2-го за волосы, кинжалом ему в шею. На, и каков сюрприз. Правый оказался моим местным фанатом. Педро Педрило. Господи, спасибо. Получи еще. Левый молча повалился прямо лицом вперед. Боцман же попытался встать на ноги, зажимая руками раны на шее. Ему на грудь и плечи била темная, почти черная кровь, и с нею уходила жизнь. Педро все-таки смог встать, замер в странной, напряженной позе, мучительно и дико раскрыв рот. Сейчас заорет, в панике подумал я. Но боцман уже не мог кричать. Он сделал еще шаг назад, опять споткнулся и стал падать навзничь. Его ноги несколько раз дернулись в воздухе. Откуда-то из темноты донесся мучительный выдох, почти хрипение. Аларм. Я следил за Педро, но левый португалец вдруг тоже встал, шатаясь пошел в сторону моря. Аларм. Надо рвать когти. Я кинулся к 1-му костру, схватил свой модернизированный короб и тут же рванул в темноту порта. Глава 9. Пока Дайми Этома снимал промокшую одежду, возвращаться после охоты пришлось под проливным дождем. Ловчий терпеливо ждал, держа в руках белого голубя. Свита князя рассаживалась в парадном зале, служанки разносили чай и саки на выбор. После того, как Саринсан вытер полотенцем руки и лицо, он взял голубя, отвязал цилиндрики, что были прикреплены к его лапкам. Оттуда достал сложенные листки тонкой рисовой бумаги, сломал печати. Иероглифы были очень мелкими, пришлось щуриться, чтобы прочитать послание Сёгуна Асикага Йосиаки. Всечестному и достопочтенному даймё Этома Сарину, главе рода Этома, повелителю провинции Бунга, обращаюсь к вам как союзнику с надеждой на вашу поддержку в это смутное время, когда безрассудный Ода Набунага захватывает под свою власть владения добропорядочных правителей. Верные вассалы должны объединиться под знаменами сёгуната. Разве можно одобрять действия Набунаги, который оставляет после себя следы предательства и кровопролития? Его воины ходят по землям, совершая поджоги и убийства, не щадят ни самураев, ни крестьян. Своим малодушием и бесчинствами он прельщает умы доверчивых людей, сея смуту и раздор в стране. Повторно призываю вас под свои знамена и обещаю после победы решить все недоразумения с вашим новым господином, господином Таканабой. За вашу верность я щедро награжу вас новыми владениями и почестями при дворе. Соответствующее послание было также направлено главе клана Рюдзадзи. Да восторжествует правый путь, да будут рассеяны смутьяны, да утвердятся закон и порядок в нашей стране. Йосиаки. Сёгун соправитель Муромати. Атама-сан еще раз перечитал письмо, задумался. Вся свита боялась шелохнуться, дабы не потревожить своего князя в тяжких раздумьях. «Оставьте нас все, а вас, Татибана-сан, я попрошу остаться». Вассалы поклонились, вышли из зала. Остался один, высокий, жилистый самурай сразу с двумя шрамами через все лицо. Причем один из них был новый, только недавно заживший. Первый удар меча выбил левый глаз, разрезал всю щеку на две части. Срослась она плохо. Второй удар рассек нос и верхнюю губу. Казалось, что Татибана-сан постоянно улыбается, но не было в замке Фуна и более мрачного и закрытого человека. «Садись ближе», Атама-сан позвал поближе к себе своего первого советника, кивая на соседнюю подушку. «Смело говори, что считаешь нужным. Откуда письмо?» Тут же поинтересовался Набусима-сан, устраиваясь поудобнее. «Откуда и первое?» «Из города Тама. Сигун все также в землях клана Мари», сам себе кивнул первый советник, и продолжает собирать вторую коалицию против Оды. «Скорее уж третью», хохотнул Дайме, после того, как генерал Ода Акатимицу Хиде сумел завоевать все владения рода Хатана. Хидеоси привел под знамена сюзерена род Укита, давнего союзника клана Мари, считая у Набунаги врагов на Хансю почти не осталось, только Мари на юге и некоторые кланы на севере. «Господин, вы забыли о том, что также были разбиты мятежные феодалы Араки и Бессё. Можно говорить, что у Оды уже четыре сильные армии, а не три, как было в прошлом году». Дайми начал загибать пальцы. Завоевание северных провинций Ода поручил Сибати Кацуе, а войну с ослабленным родом Такэда возложил на Такигаву Кадзумасу и Токугаву Иэйсу. Надзирать за порядком в столичной области поручено Акатимицу Хиде 13, Акатимицу Хиде, Яб, 10 или 11 марта 1528, 2 июля 1582, самурай из рода Акати, деятель периода Сэнгоку в истории феодальной Японии. Мицухиде был одним из ближайших сподвижников даймё Оды Набунаги, но позже предал его и вынудил совершить сэппуку. В 1582 году Набунага вел военную кампанию против Мари Терумата. Войсками на фронте в провинции Биттю командовал Тоётоми Хидэёси, который запросил у Набунаги подкрепление для решающего сражения с превосходящим противником. Ода велел Мицухиде собрать войско и оказать поддержку Хидэёси, а сам с несколькими сотнями воинов остановился в Киото. Акатимицу Хиде собрал 10-тысячную армию из верных ему людей, но не повел ее на запад, в Биттю, а вошел в столицу и напал на храм Ханнадзи, где находился Набунага. Ода Набунага, чтобы не попасть в плен к предателю, совершил сэппуку, получив аудиенцию у императора. Мицухиде объявил себя сёгуном. Узнав об этом, Хидэёси и Токугава Иэйсу поспешили в Киото, чтобы отомстить за смерть Набунаги и занять его место. Первым успел Хидэёси, который в битве при Ямадзаки разбил войско Акатимицу Хиде. Сам Мицухиде 2 июля погиб в сражении. За кампанию против рода Мари отвечает Тоётоми Хидэёси, а за осаду монастыря Хангандзи – Сакума Набумари. И наши шпионы докладывают, что формируется пятая армия. Усмирять восстание на Сикоку будут Нива Нагихида и Ода Набутака. Значит, пошлет сына. Тяжело вздохнул Атама. Татибана-сан, поглаживая свои шрамы на лице, произнес: «Господин, мой, скорее всего, будет так. Через пару лет вся Ниппон-Коку будет завоевана Одой. Все четыре острова. Нет сил, которые его могут остановить. Кланы Синоби», — коротко произнес Атама, «вспомни странную смерть Уэсуги Кэнсина. Именно поэтому Ода постарается как можно быстрее решить вопрос с провинциями Игайкага. Синоби сидят в тамошних горах, обложить их будет не так уж и трудно. Самое главное у них – это школы, где учатся гэнины. Эти школы можно найти и атаковать. Нам нужно сократить наши связи с кланами Синоби здесь, на Кюсю». Дайми достал четки, начал их перебирать, и мне придется ехать на поклон к Набунаге в Киото. Тот уже присылал приглашение. Что же с письмом сёгуна? Первый советник кивнул в сторону листов бумаги, что лежали рядом с Дайми. «А ничего, не буду ему отвечать. Его дни сочтены, думаю, что да. Сразу как падет клан Мари, тогда нужен союз с Набунагой. Возможно», первый советник тревожно посмотрел на своего сюзерена, «вам придется отдать за одного из его сыновей свою любимую дочку». Лицо Дайми оставалось бесстрастным, только костяшки четок щелкали все быстрее и быстрее. «Иди и займись моим визитом в Киото. Это сейчас самое важное, господин», уже вставая произнес Татибана-сан, «чуть не забыл, у южных варваров раб сбежал. Тот, чернокожий, зарезал двух моряков и был таков. Погоню послали?» «Да, сразу же. Думаю, через день-два его поймают. Хорошо, держи меня в курсе. И пошли за священником. Возможно, я заберу его с собой в Киото. Ноги безжалостно вязли в промокшей от летнего ливня земле. Позади меня тяжело дышали преследователи, а впереди расстилалось бескрайнее поле подсолнухов. Их огромные желтые головки, усыпанные каплями дождя, мерно кивали, будто провожали меня последним прощальным взглядом. «Юсуф, остановись, иначе мы спустим собак», — прокричал один из преследователей, тяжело ступая по грязи. Я оглянулся и заметил, что их осталось всего пятеро. Значит, я все же оторвался от основной группы. Страх вспыхнул внутри ярким пламенем, придавая силы моим уставшим ногам. «Юсуф, сдавайся, и мы, может быть, проявим милосердие. Чертовы лжецы!» Впереди бегут двое португальцев из команды корабля, за ними трое самураев с собаками. От конных я оторвался в бамбуковой роще, протиснувшись сквозь стволы. Они, видимо, поскакали в обход, а те, кто был на своих двоих, почти догнали меня. Неожиданно я услышал резкий лай собак. «Ищи, Шахы, ищи, Акира!» — скомандовали самураи по-японски. «Совсем близко, надо наддать». Я еще больше ускорился, разбрасывая подсолнухи руками. Но как убежишь от собак? Через пару минут меня настигли. Из-за стеблей выпрыгнули две большие белые лайки. Кисю и Ну. Это были кровожадные псы, натренированные для жестокой охоты. Я споткнулся и рухнул в грязь, а собаки уже неслись на меня, роняя клочья пены с горящих от возбуждения пастей. Рык вгрызался в перепуганные уши, так что сердце чуть не выпрыгнуло из груди. В последний момент я успел перекатиться в сторону, и звери, тормозя лапами, промчались мимо. Но псы сделали крутой разворот и прыгнули прямо на меня. Я из последних сил схватил лайк за промокшие шкирки и ударил друг об друга головами. Они сшиблись с глухим ударом и тут же заскулили, суча лапами. Глаза закрыты, языки из пасти вывалились. А теперь ходу, ходу, пока твари не очнулись. Я бежал отнюдь не заполошно, размеренно, расчетливо и экономно выдыхая воздух, защищая лицо поднятыми согнутыми руками. «Хухэ, хухэ, хухэ!» — сзади по спине бил украденный у первого костра короб. Повторял едва слышным шепотом снова и снова. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. «Буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Слова тут не имели никакого значения, лишь бы ложились на незатейливый ритм, хоть стих Шекспира, хоть, как сейчас, детская считалочка. Бесконечным повторением короткого стишка бегущий вгонял себя в некое подобие транса, совмещая строчки со вдохом и выдохом, с размеренными движениями рук и ног. Шла машина темным лесом, за каким-то интересом. Интерес, выходи на букву «С». Я бежал, перепрыгивая через поваленные замшелые стволы, ловко уклоняясь от толстых сучьев, огибая валуны, звонко проламываясь сквозь шелестящие заросли высокого бамбука. Там, где кончались заросли, я, шлепая по лужам, вспарывал заросли бледно-зеленого папоротника, перепрыгивая широкие ручейки. Все время забирал вправо, помня, что погоня в попыхах непременно заберет влево. Самые лучшие считалки, разумеется, нецензурные. Что-то типа «раз, два, три, четыре, пять». Начинаю всех хватать, заторчащие обильно, аппетитные места, бормоча под нос умильно. Ах, какая красота! Дальше я не особо помнил, вроде был мат. Наконец, я полностью выбился из сил, остановился, унимая колотящееся сердце. Нагнулся, склонился к прозрачному петлистому ручейку, забросил в рот несколько горстей воды и вновь замер, как статуя, обратившись вслух. Глупо было бы долго нестись, сломя голову, пусть даже рассчитывая чуть ли не каждый шаг. Гораздо выгоднее остановиться и как следует прислушаться. Погоня, та же охота, ее участники частенько предаются азарту сверх всякой меры, ломит, как бульдозеры, перекликаются, подставляются под удар из засады. Так мне объяснял дядя Сережа, рассказывая попутно, как он ловко от кого-то убегал или наоборот, кого-то ловко догонял в жарких джунглях Африки, в центральной ее части. Правда, без таких деталей, по которым можно было бы определить страну. «Сергей Палыч», — добавлял отец, — «у нас бывший пограниц, его на Микине не проведешь». Я с удивлением спрашивал, а что пограничник дядя Сережа делал в Африке, у нас же границ с ней нету. На что, посмеиваясь, мне отвечали: «Россия — это такая страна, она с кем хочет, с тем и граничит». Тишина была такая, что я долго стоял в сыроватой чаще, возле зарослей кустарника, чьего настоящего названия не знал. Но, как ни вслушивался, Ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего бег человека по лесу, не смог услышать. Собачьего лая тоже в эфире не было. Стояла полная тишина, которую не нарушили даже вездесущие птицы. Кажется, ушел, как тот колобок из сказок. Я хорошо понимал, что не смог убить тех собак Лайк, хорошо если сильно оглушил. И погоня наверняка стоит сейчас около них, может, даже сгоряча кинулись за мной, но, если давно здесь обитают, должны очень быстро сообразить. Найти одинокого беглеца в местных джунглях не легче, чем пресловутую иголку в стоге сена. В общем, подожмут хвосты и притаятся. Возможно, и сориентируют на поиски новую собачью группу, но когда это еще будет? На нынешний момент есть гораздо более насущный вопрос. Где я, собственно говоря, нахожусь? Ответ прост. А хрен его знает. Если поднатужиться и собрать воедино скудные сведения о здешнем сухопутье, что мы имеем? Кроме здешнего мегаполиса, города Фуной, наверняка вокруг есть деревушки. Благо я пробегал мимо нескольких рисовых полей, их перепутать ни с чем невозможно. Итак, я где-то на Кюсю, который является третьим по величине островом Японии. Из минусов. Вся моя экипировка, короб со шмотками викария и нехитрой местной снедью. Еще кинжал, который я проверил в деле, но даже не потрудился очистить от крови. Есть и плюсы. Во-первых, размер острова. Он большой, поди найди. И здесь нет ни ядовитых змей, ни крупных опасных для человека хищников. Вообще с фауной не густо, собаки, свиньи да летучие мыши. Ну, и кошки никаких, тигров, медведей, анаконд. Ах, да еще птицы и крабы. От голода не умру. Опять-таки, никакой опасности. Наоборот, крабов можно есть, наверное. Во-вторых, здесь повсюду масса пресной воды. В-третьих, на острове не бывает ни морозов, ни снега. Другими словами, для русского человека, даже если он немножко негр, ситуация прямо-таки курортная. Даже если этот человек сбился с курса и определить свое местоположение не в силах, хоть ты тресни. Теперь к угрозам. В приоритете, самурай Атама и все его вассалы. Наверняка они получат приказы искать меня. Местные мацука будут рыть землю, а роют ее они очень качественно. Имел возможность убедиться. А вот ранены, разбойники и прочие бунтовщики всех мастей мне не угроза. Экзотическая внешность распугает самых трусливых. Самые же смелые захотят во все разобраться и вряд ли сразу нападут. Нужна какая-то легенда. Но какая? Выводы. Следует не рыскать хаотично, иначе заблудишься окончательно и начнешь кружить. Нужно целеустремленно двигаться по прямой, пока не наткнешься на какую-нибудь деревню. Обойти несколько ближайших, найти дорогу или тропу, держаться вдоль нее, делая короткие перерывы в марш-броске на послушать природу. Ударом ноги я сломал стебель бамбука толщиной чуть ли не в руку, обломал тонкий конец, чтобы получилась палка длиной примерно метр с чем-то. Также сунул в короб дюжину округлых камней, будет время сооружу простую прощу. Вполне достаточно, чтобы застигнутый врасплох противник получил свое. Внимательно осмотрелся, особое внимание уделяя цветам и пышной растительности. По солнцу определиться было бы трудно, его попросту не видно из-за густых крон, а вот растения могут помочь. Растения стремятся к солнцу, в северном полушарии большинство их посреди дня направлены головками к югу, а в южном, соответственно, к северу. Я нахожусь в северном, и довольно быстро определил, где север, поэтому пошел на юг, внимательно улавливая птичий гомон, всплески которого безошибочно отмечают присутствие человека, каковой частенько и есть самое опасное в лесу животное, в моем случае особенно. К озеру я вышел примерно через час, почувствовал сначала, что дующий в лицо ветерок стал другим, более влажным, потом под ногами захрустел песок, появились просветы в деревьях, я сбавил темп, посмотрел вверх, солнце стояло в зените, небо было безоблачным, в перистых кронах пальм шелестел ветерок, красота вокруг такая, что дух захватывало. Я шел вдоль кромки джунглей, держа путь в ту сторону, где над кронами вроде бы виднелась сероватая скала. Так и есть, бугристый уступ вздымался метров на 40 над зеленым буйством леса. Периодически я присаживался и слушал лес, но слышал только собственный желудок. Есть хотелось неимоверно, но еще больше хотелось выжить и окончательно оторваться от погони. Постепенно добрался до самой верхотуры, крепко уцепившись за выступ, огляделся. Далеко на водной глади озера двигалась черная точка, то ли рыбачья лодка, то ли корабль. Слишком далеко, чтобы привлечь его дымом костра. Словом, все внимание на джунгли. Сплошной зеленый ковер, там и сям пролетают птицы. А это что? Положительно, дым. Несколько тонких сероватых струек, поднявшихся выше пальм. Трудно судить, но очень похоже на прогалину. Расчищенное место, дым. Люди, вот туда мы и направимся. По ощущениям с пяток километров придется прошагать. Тяжело, но справлюсь. Я просто обязан справиться. Глава 10. Бынкай Микуби скинул деревянные гетто у приставной лестницы, легко взобрался на крышу. Сел рядом с Исиа, державшим в руках голубя, бросил взгляд на уходящие в туманную ночную дымку крыши квартала, туда, где за каналом неясной тенью громоздились крыши главной резиденции даймё города Фуной. Протянул татуированную руку, сказал: «Дай». Горбун забрал голубя, взял умело, надежно, погладил пальцем перья на хрупкой шейке. «Хорошая птица, люблю я их, с детства, особенно, если на вертеле пожарить. Ел голубей-то? Ел. О, человек с опытом, а?» Горбун засмеялся. Про побег чернокожего написал Тюнину: «Ага, ловко он прирезал этих двух гайбзинов, совсем и неловко». Первый поднял тревогу: «Все равно же сдох. Ладно, поведай ко мне, где ты пропадал, когда мы схлестнулась с соловьем? Не думай, что я поверил твоему рассказу про заблудился». Йосия поставил на пол корзинку с плетеной крышкой. «Что это такое?» Горбун отдал голубя мальчишке и поднял крышку. Внутри корзинки лежали бронзовые колокольчики, 3 штуки. Те самые, что украшали когда-то посохи бродячих монахов, Камасо. «Ага», — пробормотал Бынки, — «вот значит, кто на нас соловья, разбойника навел. Эх-хех-хех, плакала моя награда. Я Угуису до самого лагеря вел, виновато сказал Йося, хотел прямо там исполнить. Но в лагере его ждал Кайоши-сан. Они что-то зарыли в схороне, место я запомнил. А потом дошли до моря, сели в джонку рыболовную и уплыли в сторону Нагасаки. Отец сказал: «Кайоши, рыботорговца не трогать, потому вот так». «Ты смотри», — удивился Бынкай, — «теперь понятно, как Угуису свою шайку прокормить может». «Мог, да, мог. Кайоши, жирная скотина. А я ведь говорил, не того мы на ножи поставили, не того». Йося смотрел в пол и думал, что Бынкай Дона как-то неправильно любит голубей. «Но все эти разговоры теперь ни к чему», — продолжал Бынкай. «Вот что, Йося, готовь голубя, отправь с утра. Пусть настоятель решает, как быть. Ты говоришь, они в Нагасаки отплыли? Хитро. Пока облава, соловей в городе сидит. Как облава закончилась, он опять в лесу. Место схорона, значит, помнишь, там их 2, ответил Йося и позвонил в колокольчик. Про второй монахи, Камасора, сказали перед смертью. Во враге неподалеку от лагеря Угуису, пещерка есть. Так вот там все и лежит, оружие в основном. Копья, доспехи, тати даже есть. Человек 300 можно снарядить. Отлично, — одобрительно хмыкнул Бынкай. Нам на бедность пригодится. Хорошо бы Угуису прямо в Нагасаки взять. И награду получим, и Кайоши Дона прижмем, не отвертится. Так что не вешай нос, Йося, не зря ты за ними по всему лесу бегал. Не будь я Бынкай Микуби. И тяжело поднявшись, безбоязненно пошел по крутому скату крыши к лестнице. Йося задумчиво смотрел ему вслед. К небольшой полянке я вышел по запаху дыма. Потянуло чем-то горелым, джунгли начали редеть. Я сбросил с себя короб, пригнулся, после чего лег на землю и пополз, только бы на какую-нибудь змею не натолкнуться. Перед самой поляной были кусты, в которых я и притаился. Осторожно развел ветки. Совсем чуть-чуть, 3 хижины, 7 человек, мужчины, сидят возле каменного очага, на котором булькает здоровенный котел. 2 чистили и нарезали рыбу, еще 1, сидевший ко мне спиной, чинил сети. Остальные просто сидели, ожидая момента, когда сварится хаем по запаху что-то с рисом. Кто-то при этом штопал свое старое кимоно, кто-то время от времени прихлебывал из бамбуковой фляжки, которую передавали из рук в руки. Я пригляделся к лесной публике. Явно ранены, оборванные, но с мечами. Правда, без доспехов. На головах чинмаги, прическа с хвостами, свернутыми в пучки, но макушки не выбритые. Оно и понятно, жизнь в лесу она такая. Парикмахеров тут нет. Один из ранинов ухаживал за мечом. Он тщательно протирал лезвие тати куском шелковой ткани, затем наносил пудру специальной кисточкой на обе стороны клинка и на обух. Потом одним движением стирал пудру. Внимательно осматривал меч и вновь повторял процедуру. «Так что дальше было?» — внезапно спросил он, чего замолк. Чинивший сети как-то растерянно помотал головой, посмотрел на небо, вздохнул и сказал: «Дальше-то, так это, когда, значит, отец всех камеид за ноги сбежал из Йоми-14, Йоми, в японской мифологии подземное царство, страна мертвых. В целом, прикосновение к Йоми, вступление в ее пределы оскверняет и требует специального очищения. Один из главных богов пантеона синтоизма Идзанаги, спускавшийся в царство мертвых, чтобы вернуть супругу, смог уйти оттуда живым, но даже за ним, верховным богом, гнались демоны и боги грома, так что ему пришлось применить всю свою магию, меч, магические предметы и три персика, чтобы спастись. Жену, Идзанами, он так и не вернул. Она успела попробовать пищу с очага мертвых, а это означает остаться в Йоми навечно для кого угодно. В результате Идзанаги пришлось ее покинуть. Он пошел к ближайшему горячему источнику, чтобы, значит, очиститься от нечистот, и во время этого очищающего ритуала Идзанаги случайно родил трех новых и могущественных Ками. Из капли, что омыло его левый глаз, родилась Ками Аматерасу, богиня солнца. Из капли, что омыло его правый глаз, родился Цукуйоми, бог луны. Один из ранинов помешал варево в котле, закрыл крышку. А из капель, что омыли нос Идзанаги, родился Сусаннаа, бог ветра, шторма и моря. «Давайте уже есть, сколько еще можно терпеть?» — воскликнул один из полуголых самураев, штопавших кимоно. «Помолчи!» — рыкнул чистивший меч и кивнул рассказчику. «Ну, не томи, продолжай!» Идзанаги поставил этих трех богов во главе всей небесной канцелярии. Продолжал рассказчик, после чего избрал Сусаннаа своим хранителем. Но Сусаннаа был слишком буйным и постоянно досаждал отцу проделками. Как-то он зашел в гости к сестре Аматерасу, с которой регулярно ссорился. И они поспорили, кто может создать лучшего Ками. Аматерасу взяла его меч и создала трех женщин. Сусаннаа из ее ожерелья создал пятерых мужчин. Она же сказала, что, поскольку ожерелье принадлежит ей, то и мужчины принадлежат ей. Между тем женщины, которых она произвела из его меча, принадлежат ему. И все судьи Ками согласились, что это было хорошо сказано, и присудили победу Аматерасу. Разъяренный таким результатом, Сусаннаа впал в неистовство. Он растоптал рисовое поле своей сестры, потом ворвался в ее покои и овладел ею, после чего испражнился в ее покоях. Даже так, ахнули ранены. «Я врать не буду», — обиделся чинивший сети. «Я при буддистском монастыре учился. Давай дальше». Потом Сусаннаа содрал кожу с пегого жеребца и бросил в ткацкий зал своей сестры. Небесные ткачихи с перепугу укололи себя челноками в тайные места и умерли. «Чта?» — вскинулся ранин, до этого что-то хлебавший из бамбуковой фляжки. «Куда они себя укололи?» «Ну это, в тайные места». Рассказчик показал в районе пахов, какие тайные места укололи себя небесные ткачихи. «Брехня!» — авторитетно заявил выпивоха. «Да помолчите вы!» — взъярился чистивший меч. «Продолжай давай!» Аматерасу страшно перепугалась и скрылась в пещере, известную как Амано-Ивата, пещера небесного камня, а весь мир погрузился во тьму, бедствие и чуму. Годками уговаривали богиню солнца покинуть пещеру, но не преуспели. Аматерасу выходить из пещеры отказалась напрочь. Тогда боги решили ее выманить. Они устроили пир горой у входа в пещеру. Музыка, танцы и радостные крики богов действительно привлекли ее внимание, а когда богиня рассвета Амино Узумы принялась танцевать голышом на перевернутом ведре. «Чё, вот так прямо голышом?» — восхитился один из поваров. К тому моменту рыбу чистить они закончили и аккуратно заложили ее в кипящий котел, заканчивая уже перебивать. Ранин последний раз оттер меч от пудры и аккуратно вложил его в ножны и положил рядом с собой. Так вот, танцевала, значит, она голышом. Рассказчик тоже отложил в сторону рыболовную сеть и потянулся до хруста в костях, и радости богов не было предела. Чтобы узнать, чему они там все радуются, Ками Аматерасу выглянула из пещеры и уткнулась в восьмеричное зеркало. Очарованная светом собственного отражения, Аматерасу вышла из пещеры. И зима наконец закончилась, весна и лето вернули жизнь Ниппон. После того, как богам удалось выманить Аматерасу из пещеры, они схватили Сусаннаа, обрезали ему бороду, вырвали ногти и изгнали с неба. На земле он сгоря женился, зарезал восьмиглавого змея Ямато Ноэрати, который по пьяни приставал к его жене. В среднем хвосте змея Сусаннаа нашел меч Цумугари но Тати, который подарил Аматерасу в качестве искупительного дара. И вскоре отец всех Ками Идзанаги простил его и назначил стражем у ворот в Йоми. Такая вот история. «Брехня!» — снова заявил выпивоха. «Почему же брехня? Пещера эта в ущелье Токатиха находится. Кстати, это недалеко отсюда». Рассказчик махнул рукой в сторону высоких деревьев, всего день пути. Говорят, в грозу и бурю можно увидеть, как Сусанна бродит по ущелью, ища пещеру, где его сестра провела столько времени, прячась от него. Не надо нам туда идти. Ранены загалдели, качая головами, наткнемся еще на этого Сусанна. Самураи еще о чем-то переругались, а я задумался над услышанным. Где-то в направлении на север есть какая-то священная пещера, которую побаиваются местные. Вот куда мне надо отсидеться, прийти в себя, и никто из местных не станет там искать. Я осторожно пополз назад, пока полянка не скрылась из виду. Потом встал, подобрал короб и, сильно забирая вправо, пошел искать пещеру. Шел я недолго, и вскоре набрел на крупный ручей, что прогрыз себе дорогу среди базальтовых скал, заросших мхом и папоротником. Вода журчала и пенилась возле миниатюрных водопадов, выдалбливая глубокие, тихие заводи, в которых плескалась рыба, ползали розовые крабы, маленькие пестрые лягушки. Вечерело и солнце склонилось к закату, стало гораздо прохладней, а трава покрылась крупными каплями росы. Идти дальше, тем более в быстром темпе, стало просто опасно, можно было грохнуться, поскользнувшись, и долбануться головой о камень. И тут мне повезло, я наткнулся на крутой склон, усеянный большими скалами, часть которых наполовину ушла в землю, а другая часть почти исчезла под завесой папоротников, других неизвестных мне растений и густого мха. Под одной из скал виднелась щель шириной около 1,5 метра и высотой в 2 человеческих роста. Пещера. Чтобы добраться до нее, надо было спуститься на 10 метров в ущелье. Пришлось нарезать длинные куски тонких упругих лиан, которые в огромном количестве росли на деревьях. Связав их между собой и зацепив за дерево, я спустился по этой эрзац веревке в ущелье, слегка расчистил вход в пещеру от растительности, после чего заглянул внутрь. Мало ли кто там живет, а тут Дима Сабуров без спроса и без стука. Внутри пещера имела размеры большой комнаты. В дальнем углу пол, усеянный белым песком, круто опускался к низу, вглубь скалы. Воздух в пещере был чистый и прохладный, никакой затхлости. Я выбрался наружу, поискал, из чего можно сделать несколько факелов. Карликовая сосна, отлично, пойдет. Смола на ветках должна хорошо гореть. Поднялся обратно к пещере. Сперва я просунул внутрь свой ящик на лямках, потом сам последовал за ним. Когда моя голова и плечи были уже в пещере, я услышал странные звуки. Это были неясные то свистящие, то мурлыкающие звуки, доносившиеся из темноты. В полной тишине они казались зловещими и страшными. Мне показалось, что стало очень холодно. Я начал судорожно вытаскивать из-за пояса танта. Вооружившись, осторожно сделал шаг в том направлении, где пол пещеры начинал опускаться, потом второй. Видно было плохо, солнце снаружи уже почти зашло. Внезапно потолок нижней части пещеры сорвался с места и, завывая, двинулся в мою сторону. И я понял, что камень все-таки существует. С диким криком я начал отмахиваться кинжалом. Что он там, Сусанна, со своей сестрой сделал, а что со мной сотворит? Но в следующий момент я увидел, что вся эта черная масса состоит из сотен маленьких летучих мышей. Облегчение, испытанное мной, словами не передать. Мыши держались кучно, как пчелиный рой. Масса этих существ, подобно мохнатому движущемуся ковру, плотно закрыли каменистый потолок. С описком кружили они вокруг меня, и воздух непрерывно колебался от взмахов множества крыльев. Когда унялась дрожь в ногах, я поднялся, перевел дух. К счастью, ветерок, который я принял за прохладу, намекал, что пещера сквозная, а стало быть, если выйти к другому выходу, там можно будет спокойно провести ночь. Из нижнего зала тянулось сразу несколько коридоров, длинных, высоких и вполне удобных для движения. Надо идти дальше. Ночевать рядом со скоплением мышей было невозможно, да и запашок от них был такой, что хоть топор вешай. Я открыл короб, покапался в нем. Кажется, внутри было что-то вроде кресала. Ага, вот деревянная коробочка на защелке. Я открыл ее, достал металлическую полоску, кремень и лоскуточек трута. Разложив все на земле и подвинув поближе один из факелов, я начал выбивать искры. Получилось это откровенно плохо, но потом все-таки приноровился. Сначала занялся труд, потом от него вспыхнули ветки факела. От дыма мышки тревожно заверещали, начали вылетать наружу, касаясь меня кончиками крыльев. Я даже подумал, что таким нехитрым способом я освобожу себе пещеру. Но запах дыма плюс экскрементов. Нет, благодарю покорно, ночевать тут все равно невозможно. Подобрав короб, двинулся вглубь пещеры. Разумеется, выбрал тот коридор, из которого ощутимо дуло. Воображение, встревоженная мышами, рисовала в голове разные фантастические картины. Что там, в конце коридора? А если в пещере все-таки кто-то обитает? Восклицательные и вопросительные знаки. Местами пол коридора резко уходил вниз, превращался в скопление острых булыжников, мокрых от конденсата. Тут приходилось идти очень осторожно. Поскользнешься, упадешь и здравствуй, открытый перелом лодыжки или голени. А это, считай, приговор. Я упорно продолжал продвигаться вглубь извилистой пещеры, освещая путь факелом. Пламя дрожало, отбрасывая причудливые тени на сухие стены. Влага куда-то пропала, поток воздуха в коридоре усилился. Каждый шаг отдавался гулким эхом, словно пещера была живым существом, вздыхающим при моем приближении. Узкий проход петлял, то расширяясь, то сужаясь настолько, что приходилось, сняв короб с плеча, протискиваться боком. Я старался дышать ровно, борясь с нарастающим чувством клаустрофобии. Внезапно тоннель резко расширился, и я оказался на пороге просторного зала. Факел выхватил из темноты нечто, заставившее меня застыть на месте. В центре помещения сидели несколько человеческих фигур. Сердце бешено заколотилось, во рту пересохло. Я сделал осторожный шаг вперед, вглядываясь в жуткую картину. Семь обнаженных тел застыли в позе лотоса возле стены. Мужчины, причем пожилые, можно даже сказать старики, на головах седые копны волос. Глаза были плотно закрыты, а на изможденных, морщинистых лицах застыло выражение глубокой сосредоточенности. Подойдя ближе, я понял, что эти люди мертвы. Грудь не двигается, признаков дыхания не слышно и не видно. Кожа стариков приобрела неестественный серый оттенок, словно высечена из камня. Но самым странным было отсутствие каких-либо признаков разложения. Казалось, эти отшельники умерли совсем недавно, хотя интуиция подсказывала мне, что они находятся здесь уже очень давно. Дрожащей рукой я поднес факел к ближайшему телу. На серой коже проступали замысловатые татуировки, покрывающие все тело от шеи до пят. Жуткие узоры складывались в непонятные символы. Я невольно отшатнулся, когда мне показалось, что один из знаков, похожего на дракона с длинным хвостом, шевельнулся в неверном свете факела. Дрожащей рукой я осветил остальные тела. Та же поза, те же татуировки, даже черты лица казались неотличимыми. Единственным предметом одежды были тонкие набедренные повязки. Внезапно порыв холодного ветра пронесся по залу, заставив пламя факела затрепетать. На мгновение мне показалось, что веки одного из йогов дрогнули. Я замер, вглядываясь в безжизненное лицо, но оно оставалось неподвижным. «Эй, кто вы такие?» — по-японски спросил я, громко. Под конец голос дал такого петуха, что впору в оперу брать главным солистом. Молчание мне было ответом. Отступив на шаг, я споткнулся о какой-то предмет. Это оказалась древняя книга, обтянутая кожей неизвестного животного. Я осторожно поднял ее и раскрыл. Страницы были исписаны непонятными символами, похожими на татуировки на телах отшельников. Внезапно я ощутил, как по спине пробежал холодок. Казалось, чьи-то глаза буравят меня взглядом. Я резко обернулся, но мертвые йоги по-прежнему сидели неподвижно с закрытыми глазами.